Глава 7. Я, конечно, Сергею Николаевичу верил. Он пока еще ни разу не подвел ни меня в настоящем, ни Славика в прошлом. Вполне допускал, тренер действительно хочет помочь. По крайней мере, выглядело его желание очень искренним. На показуху точно не похоже. Да и сам Сергей Николаевич точно не понторез. Если говорит, то обязательно делает. Благодаря тому, что в последнее время мы достаточно много находились рядом, а несколько дней вообще жили бок о бок, пожалуй, могу точно сказать, мужик он неплохой. Есть в нем и порядочность, и честность. Но вот это как раз не плюс в данном случае, а минус. Он ведь будет действовать как положено, по закону. Подлость, хитрость, злой умысел – это ему чуждо. А я нет, я нечестный и порядочный. Мне вообще глубоко плевать на все, кроме конечной цели. Она у меня следующая – вытащить отца и отчалить отсюда в Москву. На начальном этапе, само собой. Дальше молодежка и сборная. Поэтому хочет тренер помочь – отлично, пусть помогает. Я понимаю причину такой заботы. Славик – это своего рода показатель его тренерской работы. Конечно, ему хочется, чтобы все прошло хорошо. Нет, тут не только чистая выгода, это я тоже понимаю. Он искренне высказал желание помочь с отцом. И будь мне в реальности 14, я бы сделал как велено. Занимался бы хоккеем, готовился к поездке, ждал итогов помощи тренера. Это нормально для подростка, который попал в такую ситуацию, в которой сейчас нахожусь я. Но... жизнь очень хорошо научила. Надеяться можно только на себя. Получится у Сергея Николаевича подтолкнуть эту историю к хэппи-энду? Отлично. Однако сидеть сложа руки тоже не буду. Бездействие может слишком дорого стоить. Я вполне понимаю, что действовать нужно аккуратно, без спешки, без суеты и без риска. Но все равно, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Другой вопрос. Одному мне не справиться, это точно. Нужна помощь со стороны, причем помощь именно в определенных действиях. Понимаю это очень ясно. Значит, придется переступить свои детские комплексы и поговорить с пацанами. Вот так я рассуждал, пока мы шли от юбилейного в сторону остановки. Поэтому решил не затягивать с этим и обсудить сложившуюся ситуацию прямо сейчас. «Стойте!» Парни остановились, уставившись на меня. «Ты чего, Славик?» Порядьев в этот момент как раз пытался прокатиться по небольшому отрезку льда, виднеющемуся из-под снега. На улице сильно похолодало, ночью выпал снег, и температура упала градусов на 10. «Мне надо с вами поговорить, серьезно. Этот разговор, по сути, касается всей моей жизни и много значит». «Ого!» Постников потер замерзшие руки. «Если серьезно, это значит надолго. Может, тогда вон к Лехе, мы рядом с его домом, а то я, если честно, офигел от холода». Мы одновременно посмотрели на Симонова. В любом случае, ему решать. «Ага, это разумно». Леха махнул рукой. «Идемте, жрать, кстати, охота, и холодно, это да, замерз как собака. Чуть не подумал, что так неожиданно пришла зима, перчатки не взял и ботинки на рыбьем меху». «Неожиданно». Засмеялся Никитос. «В конце ноября почти, вот уж действительно как-то внезапно все случилось». Мы развернулись и потопали к дому Лехи, поворот к которому находился буквально в 200 метрах от того места, где мы остановились. «Аглая Никитишна на посту?» — поинтересовался Федька. «Скорее да, чем нет». Леха усмехнулся. Его вообще веселило, что мы боимся пожилую женщину интеллигентного вида, а мы реально боялись. Потому что язык у этой женщины не приведи Боже, она так может пропесочить, в одно мгновение разовьются все возможные комплексы. Причем сделает это все с тем же интеллигентным видом, спокойным тоном и милой улыбкой на лице. «Алексей, почему вы не отряхнули обувь у входа в подъезд? Сейчас же возьми веники своих товарищей, выйдите, спуститесь вниз, приведите ботинки в порядок, а потом возвращайтесь. Я приготовлю вам чай с вареньем и плюшками». Мы все с тоской посмотрели на Аглаю Никитишну, которая стояла в коридоре с веником в руках. Мне кажется, она заметила нас еще в окно и специально вышла встретить, заготовив целую речь. Однако без пререканий взяли предложенный бабулей Лехе предмет и гуськом двинулись обратно на первый этаж. Благо Симонов живет на втором, хотя бы недалеко идти. Отряхнули, обмели, потопали, даже проверили друг у друга подошву, а потом вернулись обратно. Стол действительно был уже накрыт. Горячий чай, судя по аромату с травами, маленькая вазочка с вареньем, блюдо с плюшками, которое, я так понимаю, Аглая Никитишна готовила лично. А значит, съесть надо будет все, что нам положили, ибо не оценить ее готовку – страшное преступление, которое карается грозным взглядом и едкими комментариями. «Мыть руки!» – скомандовала эта Мегера с культурным лицом институтки. «Бабуль, ты попроще, что ли, а то у пацанов сейчас приступ желчекаменной болезни случится», усмехнулся Леха, подталкивая к ванной комнате Порядьева. Сашка вообще главу семейства Симоновых боялся сильнее всех, а то, что глава именно Аглая Никитишна, никто из нас не сомневался ни на секунду. Хотя Леха, по сравнению с отцом и матерью, которая вообще, на секундочку, родная дочь их семейного генерала, с Аглаей Никитишной вел себя свободней всего. Нас это, честно говоря, поражало до глубины души. «Слушай, ты вообще ее не боишься?» — как-то раз спросил Леху Порядьев. Просто у него вид этой статной женщины с седыми волосами, собранными в красивую прическу и большой брошью на блузе, вызывал мгновенное косноязычие или жесткий тупняк. Сашка иной раз в присутствии Аглаи Никитишны забывал, как складывать слова в предложение, а буквы в слова. «Нет, конечно, не боюсь, она классная. Я с родителями не могу поговорить настолько откровенно, как с ней». Мы тогда посмотрели на Симонова с очень большим удивлением. Федька даже уточнил, понял ли Леха, о ком идет речь. Может, существует еще одна Аглая Никитишна, с которой нас не знакомили. Потому что определение «классное» никак не вязалось с тем образом, который мы видели. «Проходите, молодые люди, присаживайтесь». Аглая Никитишна будто специально стояла в дверях комнаты, выжидая, пока мы устроимся за столом. Такое чувство, что ее просто прикалывает та реакция, которую она у нас вызывает. «Приятного аппетита!» Бабуля кивнула всем присутствующим и, наконец, удалилась, гордо задрав подбородок. «Так, ну давай, рассказывай!» Леха взял заварник и принялся разливать чай в красивые чашки с узорными ручками. Федька тут же хапнул плюшку, блюдце, навалил себе варенье и, отламывая кусочки булки, обмакивал их в малину, а потом отправлял в рот. Я рассказал им все, про семью, чуть даже подробнее, чем Сергею Николаевичу, про отца и его прошлое, про мать, про Алешу-придурка, про друзей, которые теперь мне уже не друзья, про все случаи, в которых светился Славик, связанный с чем-то, хоть отдаленно имеющим отношение к криминалу. Ну и, естественно, про ситуацию с наркотой. Все, что знал, и свои подозрения в том числе. Рассказал, как хотел заставить признаться Ржавого, а потом, как пришел к выводу, что это мордвинцевы. Парни молчали несколько минут. Причем Федька так и застыв с очередным куском плюшки во рту. «Охренеть, конечно», — высказался Никитос. «Как же скучно мы живем на фоне того, как насыщенно проходят твои дни, Славик. То-то ты всегда избегал разговоров о семье и наших попыток наведаться к тебе в гости». «Погоди». Постников проглотил злосчастную булку, сделал глоток чая, а потом продолжил. «Ты чего скрывал-то это все? Не рассказывал, не делился?» «Да бог его знает». Я неопределенно пожал плечами. Стеснялся, наверное. Не самая лучшая история о семье, если что. Думал, наверное, вас это может как-то оттолкнуть. «Вот ты придурок, Славик!» Порядьев постучал по столу. Видимо, этот жест обозначал степень моей глупости. «Мы же не первый день знаем друг друга. Как тебе вообще это могло прийти в голову? Слов нет, если честно». «Ладно, разговор не об этом». Леха откинулся на спинку стула. Вид у него был сосредоточенный. «Исходя из того, что ты рассказал, наверное, действительно все упирается в мордвинцевых. Я вот что думаю». «Слишком очевидно». Женский голос совершенно беспардонно перебил Симонова. Мы резко обернулись. На пороге комнаты стояла Аглая Никитишна. Мне аж поплохело, если честно. Успел подумать за одну секунду, что сейчас мое пребывание в этом доме закончится раз и навсегда. Просто бабуля Симонова, я был в этом уверен, точно не потерпит никаких уголовников, ни действующих, ни потенциальных. «Мыслите примитивно, молодые люди, уперлись в этого Мордвинцева, а самое главное забываете. Он кто, по-вашему, идиот? Я сейчас не про Владика, у того уровень самомнения и эгоцентризма значительно превосходит умственные способности. Речь об его отце, человек он далеко не глупый». Аглая Никитишна прошла в комнату, взяла свободный стул, бросила Порядьеву короткое «Подвинься!» и устроилась в наш тесный кружок за стол. Мы все пребывали в шоке, а потому сидели молча, кроме Лехи. «Ба, ты чего подслушивала? Ну что за свинство? Я же не грею уши, когда ты со своими товарищами обсуждаешь боевое прошлое. Это как минимум неприлично, а как максимум отдает неоправданным любопытством». «Любопытство, между прочим, часто приводит к проблемам со здоровьем. Разве не твои слова?» Тут мы вообще выпали в осадок. «Какое боевое прошлое?» — тихо спросил Никитос. Правда, непонятно кого. Смотрел он в этот момент на вазочку с вареньем. Хотя, очевидно, с посудой разговаривать ему еще рано. До маразма далеко. «Ой, да было!» — неопределенно отмахнулся Леха. «Служила она. Алексей!» Оборвала его бабуля. «Ага, не нравится?» Леха многозначительно посмотрел в ее сторону. «Ты свои претензии расскажешь потом. Я и не подслушивала, а держала руку на пульсе. Вам нужна помощь? Я вот не пойму, или ты будешь мне морали читать?» «Хорошо, согласен. Ты более опытный человек в подобных вещах. Говори». Леха окинул нас взглядом. «Да рты закройте, чего вы? Саш, у тебя варенье на брюки капает, ложку убери!» Порядев встряхнулся и опустил взгляд на свою руку. Там действительно была маленькая серебряная ложечка, которую он так и не донес до рта. «Итак, Мордвинцевы!» Как ни в чем не бывало, продолжила Аглая Никитишна. «Представьте, вот этот младший брат, Алеша, да, сколько ему лет?» 9. Ответил я, все еще пребывая в шоке. Столь внезапная метаморфоза, произошедшая с Аглаей Никитишной, тяжело воспринималась моим разумом. «Ага, 9 лет. И что, вы на самом деле думаете, будто взрослый человек, имеющий серьезное положение, подойдет к нему с просьбой подложить наркотические вещества? Или сын его, этот ваш Владик? Отец разве дал бы ему это в руки, чтобы он лично отвез данную вещь из Воронежа в Семилуки? А если Алеша тут же развернется и пойдет в милицию и расскажет, что вот такие-то люди дали ему вот такую-то штуку? Сразу, может, и не поверят, а все равно могут возникнуть вопросы. Тем более ни Алеша не знает толком Мордвинцевых, ни Мордвинцевы Алешу. Скажите, Вячеслав, ваш брат идиот? У него, может, есть справка, что он псих?» Я отрицательно покачал головой. «Ну вот видите, тогда почему вы считаете его таковым? Нет, молодые люди, мыслите совсем неверно. Учитывая, что он не признается, а я из рассказа Вячеслава поняла, не признается, то вариантов несколько. Либо этот человек, который передал наркотики, опасен, и Алеша просто-напросто боится. Либо этот человек очень хорошо ему знаком и, возможно, даже дорог. Либо он знает заведомо, ему никто не поверит. Потому что слово этого человека для вас, Вячеслав, будет значить гораздо больше, чем слово брата. В первую очередь для вас, уточняю и настаиваю, брат вас любит. Да, как умеет, возможно, для многих такая любовь непонятна. Но уверена, она и есть причина его поведения. Он даже сам может думать, будто ненавидит вас. Однако данная мысль совершенно неправильная. С возрастом поймет сам». Я немного прибалдел, если честно, от того, что сейчас происходило, но, несомненно, в словах бабули Симонова была очень-очень большая доля истины. Я сразу расставил всех по местам и ролям, никакой другой версии не стал рассматривать. А почему? Тренер тоже говорил, иногда виноватым может оказаться тот, на кого никогда не подумаешь. «Так а делать-то что, ты поможешь?» Леха посмотрел на Аглаю Никитишну с надеждой. Мне даже самому уже стало интересно, где именно служила эта особа и какое боевое прошлое за ее плечами. «Помогу!» Она не стала ломаться или читать нам нотации, особенно мне. Согласилась сразу. «Но вы не будете, молодые люди, предпринимать ничего сами. Все ваши импровизационные идеи, наполеоновские планы и различные хитроумные, как вы их будете считать, ловушки, прошу обсуждать со мной. А лучше вообще поступить, как сказал тренер, заниматься своим делом. У вас ведь игра скоро?» Мы нестройным хором ответили, мол, да, матч в рамках турнира. «Вот и чудно! Сосредоточьтесь на том, чтобы Вячеслав за столь короткое время мог значительно увеличить свой потенциал. Вы должны понимать, как вас туда позвали, так и погнать могут поганой метлой!» Последние слова Аглаи Никитишны предназначались непосредственно мне. Я поблагодарил ее за оказанное участие в сложившейся ситуации. 5 раз сказал спасибо, пока она не оборвала меня достаточно резко. «Рано еще, как итог будет, тогда и выскажите свою благодарность». «Так нам вообще не лезть?» — спросил Леха. «Я схожу завтра, проведаю кое-кого, заодно уточню, что есть сейчас, какие перспективы и на что рассчитывать. Если потребуется ваше участие, скажу, но, думаю, вряд ли. Да и дайте плюшки, допивайте чай, он уже остыл». Аглая Никитишна поднялась из-за стола и выплыла из комнаты. «Думаю, я сейчас озвучу общее мнение», — сказал задумчиво Порядьев, а потом повернулся к Лехе. «Это что вообще было? Вот это вы друзья называется. Один прошлое отца скрывает, прячет от нас семью, второй ни разу за все время не намекнул даже, что бабушка у него какой-то ё-моё Штирлиц в юбке». «Почему?» Леха совершенно невозмутимо потянул со стола булочку. «Я говорил, она классная, вы не верили. Ладно, главное, бабуля сказала, что поможет. Расслабься, Славик, теперь кто бы ни стоял за этой историей, ему конец. Парни, а давайте, как и собирались, каждый день на тренировку ходить. Я узнал, когда лед свободен. Есть перерыв после фигуристов, там прям 1,5 часа, не меньше. Все верно, бабуля сказала. Если мы настоящие друзья, наша задача — помочь Славику набрать как можно больше опыта, практики, физухи, да всего. И эту игру, которая нам предстоит, надо выиграть вчистую».